Глава 20. На следующее утро Нань подвезла Айви до железнодорожной станции. Всю дорогу они молчали, но когда девушка вышла из машины, Нань внезапно попросила ее поговорить с матерью Гидеона об Остине. «Скажи ей, что он сильно заболел. Как думаешь, получится уговорить того родственника дать ему еще один шанс?» На фоне темного пасмурного неба Нань сильно была похожа на Мэйфэн. И хотя Айви всегда видела на лице бабушки твердость духа и решительность, а мать всегда ассоциировалась у нее со слабостью и бессилием, все оказалось ровно наоборот. Мэйфэн была слабой. Ей всегда двигал страх. А Нань была сильной и выносливой. Ею двигала жадность. «У Остина депрессия». «Что?» «Депрессия. Болезнь такая. Ему не нужна ни работа, ни учеба, ни твое расписание. Ему просто нужен психиатр. Хватит сваливать все на анемию, слабость или что вы там с папой себе говорите». Лицо Нань переменило несколько выражений, но в конце концов застыло в циничной гримасе, свойственной многим переехавшим в Америку китайцам. «С чего бы это? У всех депрессия, даже у меня». «Нет, вот ты-то как раз совершенно здорова». Нань облизала губы. «Что опять не так? Мы всегда старались изо всех сил». «Иногда с этим ничего не поделаешь». Увидев, как глаза матери начинают краснеть, Айви добавила: «Ты ни в чем не виновата». Вдалеке послышался слабый хриплый голос диспетчера, объявлявшего о прибытии поезда. «Мне пора». Айви вошла в вагон и села на первое свободное место. Из окна открывался вид на парковку, где стоял серебристый фургон матери, светлый как день, в который она его купила. Поезд тронулся, и от фургона осталось только отражение на стекле. Да и то понемногу исчезло. Они задержались на час в Коннектикуте. Дождь лил, как из ведра, а по крышам барабанил град. Айви отложила книгу и написала Роману: «Бабушка в больнице, позвони». Она надеялась, что за прошлую неделю он смягчился. У нее оставалось всего 4 дня. Дома она оказалась только к полуночи. Андреа пила чай на кухне в компании женоподобного молодого человека. Выцветший серый свитер, рыжеватые вельветовые брюки, очки с черной оправой, съехавшие с курносого носа. Знакомое лицо. Наверное, один из сотрудников Гидеона. Он представился Норманом. «Видел тебя на вечеринке». «Какой?» «Помнишь тот стартап? Свингбокс». «Что это?» «Ой, в общем, наш файлообменник». «В Гонфорде», — хихикнула Андреа. «Мы с Норманом провели там всю ночь». «Да, точно, твой новый друг». Так это был тот самый паренек в желтой футболке, который ходил за Андреа по пятам, словно длинный воздушный шарик. Допив чай, Норман поднялся в комнату Андреа, чтобы принять видеозвонок на ее компьютере. «Небольшое собеседование», — смущенно пояснил он. «В следующем месяце мы летим в Мачу-Пикчу», — прошептала Андреа, сжав обеими руками предплечье Айви. «Пойдешь со мной по магазинам? Я так рада, что вы наконец познакомились. Он сделает мне предложение в Перу. Боже! Не могу поверить, что сказала это вслух. Тсс!» Она испуганно захихикала. «Прости, показалось, что он уже спускается. Как быстро все развивается! Когда он подошел ко мне на вечеринке, я подумала, что это вообще не мой типаж, но у нас оказалось столько общего, он такой умный!» «Приготовлю себе бутерброд. Тебе сделать?» — спросила Айви, поднявшись с места. Андреа нахмурилась и вздрогнула. «Вот черт! Я пожалею об этом через пару часов, когда раздует лицо прямо перед репетицией. Но давай, сделай». Айви намазала 4 куска батона зефирным кремом и арахисовой пастой. Не совсем подходила для диеты Андреа, но Айви решила ничего ей не говорить. Она протянула бутерброды соседке. Внезапно перед ней оказались 2 Андреа. «Эй, Айви!» Она моргнула, и картинка слилась воедино. «Кажется, я немного приболела. Хочу провести эту неделю в постели. Можешь сделать так, чтобы никто меня не беспокоил? Хочу хорошенько отдохнуть». Андрея поклялась стоять на страже покоя, пообещав приносить ей миску вьетнамского фо-бо. Ощутив прилив нежности и любви, Айви наклонилась к подруге и скользнула пальцами по ее щеке. «Я бы вышла за тебя, если бы могла». Андрея засмеялась и принялась рассказывать про последнее свидание в рейв-клубе, когда они с Норманом приняли ЛСД. Наркотики сильно снижают бдительность. «Айви, ты была так права. Нужно учить мужчину, как обращаться с женщиной». Утомительно наблюдать за тем, как кто-то изо всех сил пытается добиться совершенно обычных вещей. Андрея хотела, чтобы ее приняли и желали, чтобы сказали «я позабочусь о тебе». «Можешь на меня положиться», — громко успокаивала Андрея подругу. Она облизала уголки рта, измазанные в зефирном креме, и резко понизила голос. Айви тут же поняла, что произойдет дальше. Сейчас будет очередное признание в чем-то, что Андрея хранила в глубочайшем секрете. Хотя в действительности ее страшные тайны обычно оказывались мелким, незначительным пустяком. «Знаешь, хотя откуда? Даже я не знала. В общем, когда мы встретились, он...» «Что?» «Он основатель свинг-бокса». Что-то щелкнуло в голове Айви. «Погоди. Та самая компания? Так он тот самый миллиардер?» «Он терпеть не может ту статью в «Таймс», — с гордостью ответила Андреа и, взяв ложку, стала есть арахисовую пасту прямо из банки. Вернулся Норман. Он подвинул стул ближе к Андреа и положил руку ей на плечо. Они широко улыбнулись, словно предвкушая, что Айви сейчас возьмет фотоаппарат и запечатлит их счастливые лица. Но та лишь извинилась и ушла к себе. Спустя несколько мгновений с лестницы послышались тихие шаги. Она легла в постель. Вскоре началось. Ритмичные скрипы матраса, удары спинки кровати о стену, сдавленные женские стоны. Иными словами, звуки страсти, которую Айви когда-то по ошибке принимала за любовь. Хотя, может, в этих звуках скрывалась и любовь, и страсть, и деньги. Все это могло спокойно уживаться в совершенно обычных, ничем не примечательных телах Андрея и Нормана. Это для Айви и было настоящим чудом. Возможно, из-за волос и вельветовых брюк новый парень Андрея напоминал Айви Даниэля Салливана, мужчину, который должен был сделать ей предложение в Вермонте и который сказал, что не видит ее своей женой, потому что она сдержанная и скрытная, потому что он не мог разглядеть ее настоящую. Даниэль был единственным мужчиной, которого она умоляла о любви. Возможно, вообще единственным, кто по-настоящему разбил ей сердце. Он не доверял ей. Айви думала, что он сделает ей предложение, а он бросил ее. Она думала, что Гидеон бросит ее, а он сделал ей предложение. Так почему Андрея не могла улететь в Мачу-Пикчу со своим новоиспеченным миллиардером? В начале отношений Даниэль пригласил Айви в пеший тур по горам Уайт Маунтинс в Нью-Гэмпшире. Они шли 6 часов, пока ее пятки не стерлись в кровь, а пальцы даже под шерстяными носками не покрылись волдырями. Она не жаловалась, поскольку пыталась произвести на него хорошее впечатление и перенять его увлечение. Однако скоро и Андреа предстоит осознать кое-какую истину. Обычно пролитые женщины ради мужчины пот и кровь тратятся впустую. Они шли по маршруту, который Даниэль придумал во время одного из своих одиночных походов. Этот маршрут Айви помнила и по сей день. Он заставил ее выучить дорогу на случай, если они потеряют друг друга. Здесь не было ни связи, ни лесничих. «Гора крутая и замшелая», — говорил Даниэль, «но на нее стоит забраться из-за шикарного вида». И он не солгал. Она никогда в своей жизни не видела такой красоты. По дороге вниз он хвастался, мол, только самым отважным туристам по силам преодолеть эту местность. Знаешь, сколько человек погибло в этих горах? Он принялся перечислять опасности, поджидавшие их за каждым углом. змеи и медведи, реки с сильным течением, способные утащить человека под воду, камни, случайно попавшие под ботинок, из которых можно пролететь не одну сотню метров. Поначалу ей казалось, будто он вовсе не ценил ее жизнь, раз привел сюда, не приняв никаких мер безопасности. Именно в тот момент, когда они только начали встречаться. Однако сейчас, вспоминая прошлое, она была благодарна ему за этот опыт. Зачастую опасности создают уникальные возможности. И Даниэль это прекрасно понимал. В ту ночь Айви снилось, что стучавший в окно град превратился в топот походных ботинок Даниэля, шагавшего перед ней по узкой влажной тропе. Пятки измазаны сухой травой и грязью, серые шерстяные носки в елочку немного запачкались. Она снова увидела перед собой желтую пыль, поджидавшую их у резкого поворота, крошечные полевые цветы, вытянувшиеся вдоль грязевой дороги, скрытую платформу на выступе и треугольный ров, усыпанный на несколько сотен метров зазубренными валунами и острыми палками. По нему невозможно было подняться, если ты вдруг упал, упал, упал. Айви проснулась с таким чувством, словно наелась грязи. В комнате было темно. Казалось, будто еще стояла ночь, но часы показывали половину первого. Она проверила на телефоне прогноз погоды на неделю. Обещали мороз. 3 дня. Отбарабанило сердце. Она позвонила Роману, хотя знала, что он не ответит. Мысленно она уже собиралась одеваться и снова ехать в башни Астер. Однако вместо гудков внезапно послышалось короткое, но смиренное «Алло». Айви разинула рот от изумления и долго молчала. «Слушай, не подумай ничего такого. Просто хотел узнать, как дела у бабушки». «У бабушки?» «Ты написала мне, что она в больнице. Что случилось?» «Ой!» Задыхаясь от благодарности за проявленный интерес, она рассказала ему о проведенной операции. «Рад слышать, что ничего серьезного. А я не говорила, что у родителей новый склад?» Не дождавшись ответа, она с упоением защебетала о делах своей семьи, словно человек, который, внезапно оказавшись на сцене, должен занимать аудиторию, чтобы его не забили камнями. «В общем, они наконец добились, чего хотели, и больше не бедствуют. Как ты всегда и хотела». «Да, наверное». «Отлично, очень рад за тебя». «Роман». «Что?» От злости, которая послышалась в этом «что», она передумала говорить о том, о чем собиралась. О его нелепом шантаже. Вместо этого она бойко произнесла фразу, которая все крутилась у нее в голове на случай, если все отказы и отчаянные молитвы сойдут на нет, словно иссохшие листья. «Мы с тобой так никуда и не съездили», — воцарилась тишина. «В смысле, я с тобой так никуда и не съездил? У тебя вечно какие-то отговорки». «Как насчет воскресенья? Ты свободен?» В этот день как раз заканчивался срок, который он ей назначил. «Зависит от того, куда мы поедем», — сухо ответил он. «Это сюрприз. Хочу тебе кое-что сказать». Даже в его дыхании слышалась придирчивость. «Если ты думаешь, что...» «Просто приезжай, пожалуйста». «Все остается в силе, даже не надейся». «Знаю». «Отлично». Все тело Айви окутало дрожь. У нее закружилась голова. Она понимала, что не может ни на что повлиять, но в то же время обладает невероятной силой. «Поверь мне, все изменится раз и навсегда. Место не такое близкое, но тебе понравится, обещаю». Роман спросил, собирается ли она вести. «У моей машины нет полного привода. Заберешь меня? Оденься потеплей. И возьми бутылку самого лучшего виски». «Зачем?» «Будем праздновать», — зажмурилась она. В пятницу пошел снег. Его хлопья мягко витали в воздухе, укутывая улицу легким белым пухом. Вдалеке слышался вой сирен, крики умирающих людей и шум спешивших к ним на помощь карет скорой помощи. Еле передвигая ноги от холода, Айви шла по Ньюбери-стрит. Над ней нависало мрачное, пустое и бескрайнее небо. Она зашла в аптеку и купила пачку Lucky Strike, лекарства от простуды, упаковку энергетиков, кислые крендельки по скидке и маленькую бутылочку красного лака для ногтей в языках пламени. Рядом с аптекой обнаружился небольшой салон красоты с глянцевой вывеской, удобными бархатными стульями и полированными мраморными полами. Внезапно Айве захотелось подстричься. Она вошла внутрь. В нос ей ударил резкий синтетический запах парфюма. Стилисты в черных кожаных леггинсах и черных мартинсах выглядели куда красивее тех, кто сидел в креслах. «Что будем делать?» — спросила стилистка, проводя пальцами по потускневшим волосам Айви, доходившим ей до груди. Таня мыла голову уже 4 дня. Они обе уставились в зеркало. Стилистка с профессиональной проницательностью, Айви с глубоким отвращением. Ей ужасно опостылило собственное лицо, скучные темно-карие глаза, некогда круглые щеки, ныне напоминавшие 2 полумесяца, и поджатые посиневшие губы, рот заядлого курильщика, который старил ее 10 лет. «Хочу перемен», — она оценивающе взглянула на блестящие платиновые волосы стилистки. Та тоже была азиаткой, но носила светлые волосы просто потому, что никто не мог ей этого запретить. Это придавало ей роскошный высокомерный вид. «Хочу ваш цвет». «Именно такой оттенок». Стилистка еще раз пропустила волосы Айви между 2 пальцами. «Это ваш цвет?» «Да». «Будет непросто». Она стала рассказывать о сложностях осветления черных волос, заметив, что это сложный процесс, который займет не одну сессию. «Мне нужно все сделать за 1 раз». «Я бы не стала так рисковать. Вы можете сжечь себе волосы». «Так вы можете это сделать?» «Вообще да, но...» «Вперед!» 9 часов спустя Айви вышла из салона, не в силах узнать саму себя. Ее волосы приобрели пшеничный оттенок, от которого черты лица сделались резче, а кожа казалась совершенно безупречной. Глаза у нее были совершенно пустые. Стилистка даже покрасила ей брови в ореховый цвет. Айви понравилось. Она стала похожа на инопланетянку. Ни азиатка, ни белая, нечто среднее. То ли девушка смешанных кровей, то ли просто эксцентричная персона. Она представила, что сказала бы бабушка или мама. Наверное, что она испортила свой внешний вид, безнадежно себя изуродовала. Остин был в депрессии, а Айви — безнадежной. Тогда она сказала матери, что та ни в чем не виновата. Ей просто хотелось ее успокоить. Теперь же она осознала всю правду. Волосы всегда можно было перекрасить обратно, а вот желание навредить себе, сбежать, начать все с чистого листа, было куда сильнее, чем Нань и Мэйфэн. Гидеон прислал ей видео, на котором им с Роландом торжественно вручали чек. Пожилая женщина в расшитом блестками платье в пол поднялась на сцену, подсвеченную ярко-зеленым, чтобы рассказать о том, какое влияние компания Гидеона оказала на ее страну. Приближаясь к Роланду, чтобы пожать ему руку, она вдруг споткнулась о провод и чуть не упала. Гидеон тут же подал ей руку и мило пошутил, чтобы поднять настроение аудитории. Он явно наслаждался моментом, находился в своей стихии, радовался, что совершил хороший, пусть и необязательный поступок. Он действовал из чистого альтруизма. Значит, в мире еще не перевелись настоящие альтруисты, которые даже не подумали бы зарезать бездомного, снующего по их дому в поисках еды. Когда Гидеон наклонился к микрофону, Айви вдруг услышала, как по залу прокатилась волна предвкушающих вдохов. Он заговорил о влиянии на жизни других, о добре, смирении и надежде, благодаря которым можно изменить мир к лучшему. Затем он начал рассказывать о работе, которую его компания проводила для самых бедных слоев населения. Все присутствующие были словно под гипнозом. Айви сама завороженно уставилась в экран. В середине выступления, когда Гидеон сделал паузу, чтобы выпить воды, оператор повернулся к залу. За круглыми столами, на которых сверкали фужеры для шампанского и столовое серебро, сидели темнокожие мужчины в смокингах и пышногрудые женщины с идеальными светлыми волосами. Время от времени поблескивали украшения или в кадр попадала чья-то ярко-красная помада. Одна женщина вытирала глаза тканевой салфеткой. Затем камера снова повернулась к Гидеону. Глядя на экран, Айви чувствовала, что Гидеон никогда еще не был так от нее далек, и в то же время знала, какой властью над ним обладает. Она погладила сапфир на своем кольце и прикрыла глаза, представляя, как он выходит из душа и надевает пижамную рубашку с вышитой монограммой, как ткань скользит по его рельефному, мускулистому телу. Все удовольствие, которое Айви была способна испытать, зарождалось в этой размытой пропасти, лежавшей между настоящей близостью и слепым восхищением, знанием и загадкой. Субботним утром Айви увидела, что кто-то припарковал черную Ауди прямо у нее под окнами. Ей тут же стало интересно, кто из соседей внезапно разбогател. Может, бандиты с соседней улицы наконец получили долю от босса? Но по большей части машина вызывала у нее раздражение, поскольку стояла на ее месте. Выйдя к почтовому ящику, она обнаружила в нем конверт, обернутый в пузырчатую пленку, на котором черным маркером было выведено ее имя. Обратного адреса не было. Она разорвала пленку. Внутри лежал набор двух одинаковых ключей. Ничего более. Быстро оглядев машину, она ринулась в дом и вытащила из-под подушки телефон. На экране загорелось оповещение о новом сообщении от Романа. «Ты за рулем». Наступило воскресенье. Проснувшись, Айви тут же проверила прогноз погоды. С 3 часов дня должна была начаться метель. Было еще темно. Луна, словно слабый водяной знак, озаряла затянутое пепельным туманом небо, по которому неслись бледные облака, предвестники обещанного снега. Загудели трубы. Видимо, Андрея пошла в душ. 20 минут спустя Айви услышала, как та спускается вниз по лестнице. Входная дверь открылась и закрылась, и в их старом доме, наконец, воцарилась тишина. Айви тут же вскочила с постели и принялась одеваться. Она собралась еще накануне вечером. Черные джоггеры, старые походные ботинки, несколько слоев термобелья и кепка местной бейсбольной команды, которая нашлась в шкафчике для зонтов. Затем она включила свет и обогреватель и закрыла дверь. Она торопливо забралась в салон Ауди, но успела почувствовать, как сильно от мороза начало колоть лицо. Айви не разбиралась в машинах, но, едва устроившись на кожаном сиденье, сразу поняла, что очутилась в настоящем произведении автомобильного искусства. Спинка в точности повторяла изгибы ее тела. Легкого нажатия на педаль газа было достаточно, чтобы без каких-либо усилий и шума разогнаться до 60 километров. Езда на дорогой машине по пустынному городу, красиво одетые манекены в темных витринах, небоскребы, возвышавшиеся по обе стороны широкого проспекта, и непередаваемое ощущение, будто все на земле создано для нее и только для нее. Все это заставляло Айви чувствовать себя беспечной и свободной. Однажды Роман сказал, что автомобили — это достояние мужчин, а женщин, особенно азиаток, к хорошим машинам подпускать нельзя. Как пассажирок можно, как водителей — никогда. Но он сам отдал ей эту Ауди, словно передал оливковую ветвь. Когда Айви добралась до башен Астер, закусочная на соседней улице только успела открыться. Она включила аварийный сигнал и написала Роману, что приехала. Спустя несколько минут он неторопливо вышел из вестибюля. На нем были широкие брюки и коричневая флисовая куртка. Издалека казалось, что его лицо ничего не выражает, ни по серым глазам, сощуренным от солнца, ни по идеально очерченным губам, которыми он сжимал сигарету, она не могла бы сказать, о чем он думает. Сделав длинную затяжку, он выбросил окурок в сточную канаву. Айви полностью спланировала приветствие, но Роман избавил ее от мучений. Сев в машину, он мгновенно залился смехом. «Что ты наделала?» — спросил он, коснувшись кончиков ее волос. «Нравится? Чем тебя не устраивал прежний цвет?» «Ты же знаешь, что я всегда ненавидела свои волосы. Ты похожа на альбиноса или радиоактивного мутанта». «Так скажешь». Она обаятельно улыбнулась и провела пальцами по его подбородку. «Ты побрился». «Да». Они слились в поцелуи, довольно искренним. «Спасибо, что выпался с кровати до трех», — промурлыкала Айви. Он скользнул пальцами по ее затылку и нежно прижался к ее лбу. Они провели в таком положении чуть дольше, чем стоило вне стен квартиры. Айви задумалась, что она чувствовала. Страх, смущение, смешанное с нежностью ненависть. Все смешалось в однородную массу, приправленную ощущением надвигающейся опасности, словно заложник пытался угодить своему похитителю. Но кто из них был похитителем, а кто заложником? «Ну, как тебе машина?» — спросил Роман, отпуская ее. Он подергал селектор передач, открыл бардачок, поотечески похлопал по приборной панели. «Очень красивая», — ответила Айви. «Спасибо, что дал покататься. Можешь забирать». «Серьезно?» «Ну, ты вечно жалуешься, что у тебя постоянно ломается машина». «Я могу ее загубить с моей-то историей». Внезапно ей в голову пришла жуткая мысль. «Она зарегистрирована на меня?» Роман злобно взглянул на нее, по ошибке приняв мучительный страх за детскую капризность. «Разумеется, нет. Ее купил я, но если тебе это так важно, я могу передать право собственности». «Не нужно». Она пристыженно улыбнулась и вздохнула с облегчением. Эти слова придали ей сил и пробудили азарт. «Пора ехать». Она включила указатель поворота и выехала на шоссе. «А куда мы вообще едем?» — поинтересовался он, пристегиваясь. «В поход». «Разве сейчас подходящий сезон?» — нахмурился он. «Я же говорила одеваться тепло. Мне придется немного притопить. Скоро пойдет снег». Роман не стал спорить. Он вообще мало говорил. То возился с радио, то опускал окно, чтобы покурить. Ветер развивал его черные волосы, падавшие на глаза. Он не был похож на красавца в спортивной машине. Скорее, он был актером, игравшим красавца в спортивной машине. У Айви тоже складывалось впечатление, будто она разыгрывает финальную сцену из старого фильма, в которой пара влюбленных сбегает из города через тоннель. «Вот что происходит», — подумала она. «Побег». 93-е шоссе было устлано коричневой кашей из слякоти льда. Время от времени на обочине попадалась полузасыпанная снегом туша оленя или крупного грызуна. Температура падала с каждым километром. В какой-то момент перестало работать радио. Они продолжали ехать под легкий гул двигателя. Казалось, будто машина едет сама. С такой легкостью она реагировала даже на самые легчайшие прикосновения. Никаких рывков или ударов от дорожных выбоин. Одной рукой Айви держала руль, а другую положила на колено Романа. Дорога сузилась и начала петлять. Они начали подниматься по горному серпантину. У обоих начало перехватывать дыхание. Из окна открывался вид на залитые пурпурным светом горы и коричневые верхушки деревьев. На дороге уже полчаса не было видно ни одной машины. Роман закрыл окно. «Холодновато сегодня. Не передумала? Можем просто пойти туда». Он указал на щит с рекламой спортивного гриль-бара, возвышавшийся у следующего съезда в сторону Стоксфилда. «Посидим, выпьем». Несмотря на разыгравшийся аппетит к роскоши, он действительно любил места вроде придорожных закусочных, казино или киосков с хот-догами. В этом плане он был самым настоящим американцем. Такие места подходили ему в той же степени, в какой лодке шли Гидеону, а розы — Лиане Финли. «Хочу показать тебе кое-что особенное», — твердо сказала Айви. «Именно сегодня». Спустя 10 минут они остановились на небольшой смотровой площадке, откуда люди обычно фотографировали живописный пейзаж. Летом некоторые даже поднимались по расшатанной лестнице к крошечному водопаду, стекавшему с горы. Разумеется, сейчас он покрылся льдом. «Приехали», — сказала она, заглушив двигатель. Роман осмотрелся. Они были совершенно одни. Лишь неподалеку виднелось несколько обнаженных деревьев, усыпанных сосульками. В воздухе густо пахло сосновой смолой, морозом и мокрым асфальтом. «Не знал, что ты любишь выбираться на природу», — удивился Роман, энергично потирая руки. «Просто я немного суеверная. Хотела, чтобы это случилось здесь». Он не стал спрашивать, о чем она говорит. С тех пор, как они подрались, Он перестал понимать, что она неосторожничает, а врет. «Где начинается тропа?» «Тут нет троп». «А ты знаешь путь наверх?» «Да, я уже была здесь». «С Гидеоном?» Она вздрогнула, чувствуя, что он пытается вывести ее на чистую воду. «Нет». Они отошли от стоянки на полмили и остановились у непримечательного перекрестка с небольшой табличкой «Не сходите с дороги». Айви сверилась с нарисованной от руки картой. «Все верно». «Веди», — предложил Роман, растянув губы в самодовольной ухмылке. Они стали подниматься. Под пальто у Айви было 3 слоя термобелья, а Роман под свою куртку надел лишь кофту на молнии. «Дай мне телефон и кошелек», — сказала она ему. «Я уберу их в рюкзак, а ты спрячешь руки в карманы». Они шли медленно, поскольку оба курили и были в плохой физической форме. Время от времени у Айви начинала кружиться голова. Она остановилась, чтобы попить воды, и почувствовала, что перед глазами начинают плыть белые пятна. В этот момент облака рассеялись, и выглянуло яркое солнце, от которого у них с Романом начало печь шею. Временами ей даже приходилось оттягивать воротник, но потом солнце скрывалось за облаком, и оно снова засовывало руки под мышки, чтобы сохранить тепло. «Скоро придем», — поинтересовался Роман, когда они преодолели отметку в 2 мили. Он снял куртку и обвязал ее вокруг талии. Первый этап маршрута был крутым и не прощал ошибок. Порой они взбирались прямо по заснеженным валунам, спотыкаясь о ветки. Походные ботинки Айви были очень крепкими, а Роман надел лишь тонкие замшевые туфли. Он топнул ногой по камню, чтобы стряхнуть снег, собравшийся на брючинах. «Дать перчатки?» — спросила Айви. «Нет, все нормально». Она сжала его руки и стала дышать на них, чтобы согреть ему пальцы. «Надо было сказать ему взять перчатки», — подумала она. «Ты меня ненавидишь?» — вдруг спросил он. «За что?» «За то, что я заставил тебя сделать». «Потом об этом поговорим», — быстро ответила она, убирая руки. «Осталась еще половина дороги». Дыхание у них обоих участилось, а во время особенно крутых подъемов стало сопровождаться легкими хрипами. На некоторых деревьях виднелись красные треугольники. Так Даниэль отметил маршрут. На мгновение Айви потеряла их из виду и испугалась, что не сможет найти нужный выступ. Пока Роман переводил дух на упавшем бревне, она оглядывалась из стороны в сторону. Вдруг дунул сильный ветер, и всего в нескольких метрах от них показался легкий красный отблеск. «Думала, мы потерялись», — выдохнула Айви, хватаясь за грудь. «Я тебе полностью доверяю», — ответил Роман. Наконец слева открылся каменистый склон с видом на горы, которым будто не было конца и края. Здесь отсутствовал даже намек на современные технологии, дороги и цивилизацию. Стояла полнейшая тишина, как будто они были первыми людьми, чьи голоса раздались в этом укромном уголке. «Дошли?» «Почти. Еще где-то 500 миль. Думаю, здесь можно остановиться и перекусить». Они на секунду застыли на месте, наслаждаясь видом. Затем Роман разложил флисовое покрывало, а Айви вытащила из рюкзака обед. Бутерброды с арахисовым маслом и зефирным кремом, термос с кофе и смесь орехов и сухофруктов. Он открыл бутылку виски. Янтарно-желтый Далмар, урожай 42-го. И, отлив немного в кожаную фляжку, дал Айви отпить первой. «О, Господи!» — задохнулась она, застучав себе по груди. «Еще пару глотков, и она с радостью поверит в магические чары здешних мест». Пока они ели, Роман рассказал ей, откуда у него взялась эта бутылка. Он выиграл ее на аукционе у одного шотландского лорда, который продавал свой замок, где в огромных винных погребах десятилетиями хранился лучший виски. «Но на кой черт мне сдалась эта хибара? Куда лучше было бы взять еще пару десятков бутылок этого пойла? Шикарная, да?» Он расслабился, щеки порозовели, в глазах загорелись огоньки. Айви посоветовала ему допить бутылку. «Тебе станет теплее». Она обрезала корку у бутерброда, выкопала небольшую ямку в земле и закопала туда крошки. «Это еще зачем?» «Просто так. Не сидится на месте». Он всегда давал ей только самое лучшее — виски, украшения, машину. Наверное, даже купил бы тот чертов замок, стоило только попросить. Как идут дела? На прошлой неделе открыл прачечную самообслуживание. Круто. Знаешь, сколько приносит одна такая прачечная? Сухо спросил он, обратив внимание на ее тон. Сотню тысяч? Миллион в год. Надо будет сказать отцу. Может, тоже откроем. Отшутилась Айви. В ответ Роман всерьез начал перечислять суммы первоначальных инвестиций, но она быстро потеряла терпение. «Почему ты так одержим деньгами? Разве ты не стал миллионером?» «И? Когда тебе надоест зарабатывать?» Этот вопрос не был риторическим. Ей действительно хотелось получить ответ. Но Роман лишь пожал плечами. «Время покажет», — сказал он, задумчиво глядя вдаль. Такое же лицо у него становилось, когда он думал о матери. «У тебя есть план? Или так и собираешься работать на Амаретти до конца жизни?» Он внимательно посмотрел на нее. «А тебе это как-то мешает?» «Вовсе нет». Она уставилась прямо на него. «Ты знаешь меня. Когда я соблюдала законы?» Она притворилась, будто делает еще глоток из фляжки. «Иди сюда», — нежно попросил он. Айви села ему на колени. Ощутив его руки на талии, она прижалась к нему спиной и даже через одежду почувствовала, как бьется его сердце. Его волосы щекотали ей щеки. Он мягким, но сиплым от алкоголя голосом шептал ей в ухо замысловатые обещания. Они поженятся, он заберет деньги, и они начнут жить с чистого листа где-нибудь подальше от Моретти, может, в Азии. Он будет заботиться о ней, о ее семье, их будущих детях, и никогда даже не подумает поднять на нее руку. Он говорил, как пьяный человек, готовый излить собеседнику всю душу. «Ты знаешь меня», — закончил он, словно чувствуя, что она сомневается. «Ты знаешь, я всегда держу слово». «Ты говорил, что не из тех, кто женится». Он засмеялся, вздохнул и снова засмеялся. «Уверен, ты помнишь абсолютно все дерьмо, что я наговорил». Айви позволила себе расслабиться, откинувшись на его твердое тело. Могучие руки окутывали ее, словно цепи, пока она любовалась голубым небом, на котором белели полоски облаков и тусклым солнцем. Она пообещала себе, что больше никогда не примет физическую силу за силу внутреннюю. «Роман, что бы ты сделал, если бы я сказала, что Гидеон все знает и простил меня? И мы все же женимся». «Это невозможно. Почему ты так в этом уверен?» Он сильнее сжал ее талию. «Посмотри, как он к тебе относится. Он до сих пор считает тебя маленькой девочкой, которой он понравился еще в средней школе. Наверняка ты ходила за ним по пятам и чуть ли не завязывала шнурки. Именно этого он от тебя и хочет, чтобы ты всю жизнь подтирала за ним задницу». Он одной рукой повернул ее лицо к себе. «Возможно, я был груб, когда сказал все это прошлым летом у них дома, но тебе нужно было это услышать. Спейры, мошенники!» Айви засмеялась, но Роман решительно продолжил. «Запомни мои слова. У всех у них рыльца в пушку. Я видел аферистов в разы честнее. Каждый раз, когда кто-нибудь задает Гидеону какой-нибудь личный вопрос, он выглядит так, будто у него вот-вот выступит грыжа. От этой Поппи... Они вечно такие веселые и нервные. Нет, это не обаяние, Айви, а какая-то извращенная маскировка. Они что-то скрывают. А как же Сильвия? Что ей таить? Сильвия хуже всех. Она никогда в своей жизни даже пальцем не пошевелила. Думала, я буду оплачивать ее каникулы, авиабилеты, отели и виллы. Как будто ей такое обращение было положено по праву рождения. Она и правда умеет быть обворожительной, когда хочет, но еще она избалована и взбалмошна. Он убрал одну руку, чтобы взять фляжку. «Зачем женщины так делают?» «Как?» «Никогда не знаешь, чего от них ждать. Безумие какое-то. Сначала она обижается, потому что я не рассказал ей о детстве в Румынии. Потом говорит, мне нужно освоиться в Америке». Он вздрогнул. «Я был уверен, что она мне изменяет, но так и не смог ничего доказать». «Ты следил за ней?» «Нет, это всего лишь догадка. Все эти музыканты, актеры и писатели. Не знаю, были ли они вообще ее друзьями или обычными бродягами с улицы. Иногда мне казалось, что она водит меня за нос. Зачем ей было это делать? Роман пожал плечами. Не знаю. Дело в деньгах, наверное. Все всегда сводится к ним. Но все-таки, если бы Гидеон простил меня, повторила Айви, дрожа от ветра, что бы ты сделал? Мы живем в другом мире, холодно ответил он и протянул ей фляжку, на что она лишь покачала головой. Если бы мы сошлись, мне бы не пришлось загонять тебя в угол. Мы бы и так были вместе. Вместо промерзшей горы сейчас могли бы лежать у меня в постели или отмокать в ванной. Ты бы могла украсить квартиру, как захочешь. Айви погрузилась в мечтания. Кровать, ванная, новая жизнь, дети, Азия. Вернулась соблазнительная легкость, которую она чувствовала с ним в первую ночь на кровати Поппи в Катахасите. «Скажи правду». Он приподнял ее подбородок, и их взгляды встретились. «Ты рассказала ему?» «Этот шикарный вид не заставит меня передумать». «Он все знает. Мы расстались». Его передернуло. «Не верю». «Я люблю тебя». Она матерински нежно улыбнулась ему. Роман опустил голову. Он поцеловал ее в ямочку внизу шеи, туда, где под кожей бился пульс. У нее заныло в горле, а глазам стало сухо и горячо. Она поняла, что не соврала ему. Он по-прежнему был ее Романом, а она — его Айви. Кто еще мог понять, что они значат друг для друга? По телу Романа пробежала дрожь. Может, на него тоже нахлынули эмоции, подумала Айви. Но когда он поднял взгляд, она поняла, что его трясет от смеха. Его серые глаза были ясными и блестящими, словно две повисшие в бесконечном пространстве ледяные капли. Казалось, будто в них таилась сама суть мироздания. Стоило только взглянуть поближе. «Пора в путь», — наконец сказал он, поднимаясь на ноги. Айви замерла. У нее в голове запульсировало нечто похожее на тоску. «Ты точно хочешь идти дальше?» — спросила она. «Температура падает. Скоро пойдет снег». «Ты о чем? Мы уже столько прошли». «Давай вернемся, Ру. Я больше не хочу никуда идти». «Моя ленивая кошечка». Роман помог ей подняться. «У меня открылось второе дыхание. Вперед! Я возьму рюкзак». Присвистывая, он начал отряхивать штаны от снега. «Давай вернемся, прошу». Он изумленно замолчал, глядя на ее испуганное лицо. «Ты же так хотела показать мне свое любимое место. Я никогда не верил в приметы, но мне кажется, что мы обязательно должны были прийти именно сюда и именно сегодня. Трудно объяснить. Я хочу быть здесь именно с тобой, чтобы мы навсегда запомнили сегодняшний день. Понимаешь?» Она только и могла что кивать. На большее попросту не хватало сил. Он сжал ее руку. Айви медленно отряхнула покрывало и сложила еду в рюкзак. «Роман все правильно сказал», — повторила она про себя. «Они просто шли посмотреть ее любимое место. Мы сами формируем свою реальность. Этому ее научил Гидеон». «Давай спускаться», — предложила она, подводя его к краю выступа. «Смотри под ноги». Всю свою жизнь Айви искала нечто неописуемое. Любовь, богатство, красоту. Не совсем. Она искала умиротворение, чувство, которое появляется, когда находишь что-то, что никто не посмеет у тебя отнять. Было ли мгновение в ее жизни, когда она, наконец, могла это ощутить? Она устала добиваться изящной простоты, которой так восхищалась в старомодных людях вроде спейеров, и природной элегантности, которой отличалась Сунжи. Иными словами, того, что в других казалось таким естественным, а для нее могло стать лишь результатом постоянных ухищрений и лжи. Она устала бороться и хотела просто отдохнуть. «Отдохнуть? В смысле?» — спросил Роман. Они медленно спускались по узкой тропе между валунами, ставя ботинки в мелкие расщелины, где снег успел схватиться. «Отдохнуть, зная, что я достигла своей вершины», — ответила Айви. Она чувствовала, как жар от раздражения Романа согревал ей спину, пока его резкий голос эхом раздавался между огромными камнями. «Айви, нет никакой вершины. Все мы живем в адской бездне. Чего ты хочешь, покоя? На кладбище отдохнем». Они оказались на небольшом горном склоне с огромными валунами, скрывающими небо. Здесь было еще холоднее, чем на открытом пространстве. Одновременно сделав шаг вперед и вытянув шею, они уставились на узкую пропасть, тянувшуюся у них под ногами. У Айви мгновенно закружилась голова, подкосились ноги и задрожали руки. Она тут же прижалась к горе, чтобы успокоиться. Она боялась высоты. Что за ирония? «Как будто все это сотворил человек», — заметила она. «Как по мне, выглядит божественно. Что это?» — спросил Роман. «Застывшее испарение, наверное. Их защищает склон, на котором мы обедали. Это и есть что-то вроде моего секретного местечка. Нашла его совершенно случайно». «Но как?» «Мой бывший возомнил себя лесником. Он поскользнулся вот на том камне и, к счастью, упал сюда». Роман удивленно свистнул. «Повезло. Если упасть отсюда, назад уже точно не поднимешься». «И тебя никто никогда не найдет», — прошептала Айви. «Все тропы отсюда далеко». Она взглянула вниз на тонкую полоску земли, лежавшую на самом дне долины. Метров 200, не меньше. Стенки гор гладкие, посеребренные снегом и льдом. Острые вершины, образуя замысловатые формы, похожие на замороженные снежинки, зазубренными наконечниками тянулись к небу. «Не понимаю!» — внезапно вскрикнула Айви, с пылающими от муки глазами, поворачиваясь к Роману. «Почему ты меня любишь? Ведь мы будем несчастной парой, будем постоянно ссориться. Ты будешь мне изменять, а я воровать у тебя деньги. Из нас выйдут никудышные родители. И умрем мы какой-нибудь ужасной, бессмысленной смертью. Ты сказал, что люди никогда не меняются. Вот какими мы будем, если сойдемся». Она всячески старалась показать ему изнанку будущего, которую он себе нарисовал, раскрыть ему глаза, донести очевидное. Другого способа спастись для них просто не существовало. Но как она ни старалась, какой-то тоненький голосок продолжал нашептывать ей на ухо: «Ты же понимаешь, что не имеешь ничего из этого в виду, ты просто пытаешься выйти сухой из воды, а на самом деле ничего не чувствуешь, бессердечное чудовище». «Ты просто напугана», — хрипло заключил Роман. «В детстве я думал, что смогу управлять своей судьбой, делать, что захочу. Нужно было лишь немного разжиться деньгами. Но теперь я верю, что наша жизнь давным-давно предопределена. Все, что произошло, наше воссоединение, разве это можно назвать совпадением, случайностью?» «Не знаю. Я вообще ничего не знаю». Айви яростно закачала головой и начала плакать. Она всхлипывала и задыхалась, но в этот раз ей не было стыдно. От величественности горы, гнетущей тишины и свиста ветра ей казалось, будто она смотрит за происходящим с высоты птичьего полета, сидя в самолете, словно она одновременно и немой наблюдатель, и вошедшая в образ актриса. Она все понимала. Это ее жизнь. Кому какое дело, была ли она скучной или невзрачной? Решать, какой она должна быть, могла только она. Она прижалась к Роману. Он гладил ее по затылку, бормоча слова утешения. Вибрации его голоса успокаивающе отдавались во всем теле. Слезы высохли так же быстро, как и выступили. Мысли успокоились. Жизнь словно река. Рано или поздно она проходит там, где должна, а не там, где мы хотим. Она подняла взгляд. Он взял ее за подбородок одной рукой, смахивая остатки слез большим пальцем. «Роман. Если встать у края, закрыть глаза и крикнуть свое желание, возможно, оно сбудется», — сказала она. «Сильно в этом сомневаюсь. Я пойду первой». Она медленно пошла к уступу. «Будь осторожна». Последний шаг. Она стояла на самом краю. Еще движение, и она бы полетела вниз. Айви открыла рот и крикнула первое, что пришло в голову. «Хочу быть ангелом!» Ее голос отразился от гор и вернулся назад. «Ангелом!» Послышался смех Романа. «Это уж точно было бы настоящим чудом!» «Твоя очередь!» Она отступила назад и прижалась спиной к горе. Сердце колотилось с такой силой, что ей казалось, будто все остальные звуки исчезли. Но сознание было на удивление ясным. Роман подошел к краю и взглянул вниз. Время будто бы замедлилось. «Стой!» Он повернулся. «Что?» «Я так и не поблагодарила тебя». «За что?» «За любовь». Он улыбнулся, и эту улыбку она бы не забыла ни за что на свете. В ушах зазвенело. Роман отвернулся, закрыл глаза. Как ей будет не хватать этих серо-голубых глаз? И слегка покачнулся. «Хочу». Она вытянула руки и изо всех сил толкнула его.